Глава 20. Анка перехватила меня прямо на улице через день после наших посиделок. Взлохмаченная и тяжело дышащая от продолжительного бега, она едва не врезалась в меня. «Ката, там!» Но сбитое дыхание не позволило ей закончить фразу. «Отдышись», придерживая ее за плечо, предложил я. «Срочно!» На очередном выдохе отозвалась одаренная. «Я сказал, отдышись. Ты и одного предложения выговорить не сможешь. Давай, глубокий вдох и выдох». Нетерпеливо дернув головой, она попыталась еще раз начать говорить. «Передать! Срочно!» И снова сбилась. Поняв, что ей все же придется сначала выполнить мое указание, девушка начала медленно восстанавливать дыхание. Сделав несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, она смогла выпрямиться. Я увидел озабоченное лицо и напряжение в глазах. «Мне сказали срочно передать. Ты поймешь. Твой друг сбежал. Я должна тебя привести с собой». Наконец выдала связный текст Анка. Я напрягся, пристально глядя на девушку. В голове промелькнула сотня вопросов и догадок, но спешить я не стал. Спешить, не разобравшись в ситуации, нехорошо. Поэтому я сам сделал глубокий вдох, чтобы успокоить уже самого себя, и спросил: «Что ты знаешь?» Анка помотала головой. «Ничего, ни о ком идет речь, ни откуда он сбежал. Ну, мне сказали, куда тебя нужно привести, и дядя просил передать, чтобы ты не дергался. Специально повторил, что твой друг реально сбежал. Ну, и все». Я сделал еще один вдох и выдох. «Ладно, хорошо, допустим, у них действительно ЧП. Может такое быть? Да запросто. Не надо пороть горячку и делать поспешные выводы. Тем более меня все равно приглашают в гости. Хотели бы заманить в ловушку, делали бы это проще и без лишних нервов, как при нашей последней встрече с Брюсом. Да и я же согласился выполнить поручение Бронса, так что смысл меня сейчас трогать? Правильно, никакого. А вот смысл убрать Химура? Но если по уму, то никакого. Именно в положении пленника он приносит наибольший профит. Так что сохраняем голову трезвой и действуем. Веди, можно не бегом. Не думаю, что десяток минут что-то драматически изменят». Анка огляделась и пожала плечами. «Да здесь и недалеко. Пошли!» И потащила меня за собой. Пиетет перед дядей присутствует. В первую очередь Анка не хочет разочаровать его, но это нормально. И вклиниваться я пока не буду. Пока. Дошли действительно быстро. В стороне от основных улиц спрятался странный дом с маленькими узкими окнами, сразу вызвавший у меня две ассоциации – психушка или изолятор. Однако здание не имело никакой внешней охраны, кроме пары мрачных юстицариев на входе. Последние, скорее всего, здесь по конкретному делу. «Привет, я помогаю Сиру Дерну», – махнула им рукой Анка. Мужчины ответили кивками, по мне лишь мазнув взглядом. «Ах!» – воскликнула одаренная, едва миновав дверь. Я зашел следом и вынужден был констатировать, что у Анка крепкая психика. От открывшегося зрелища мне тоже стало, мягко говоря, неуютно. Здесь была небольшая проходная, по всей видимости. Похоже, небольшая комнатка для охранника с окном в проход. Ключевое слово «было», потому что сейчас здесь лежали обломки дерева, осколки стекла и все это вперемешку с кровью, а заодно художественные брызги на стенах и потолке. Запах прилагается. «Очень надеюсь, что это не Химура». «Проходите», – махнул рукой мужчина в халате, ковыряющийся в этом... «Вам на второй этаж». Легко сказать «проходите». Ступать по крови было неприятно. К горлу подступала тошнота. Я, конечно, много всякого повидал, но чтобы человека вот так разрывало, к такому привыкнуть сложно. Если ты, конечно, относительно психически здоров. Был в нашей команде снайпер по кличке Лаки. Счастливчик, потому что пережил натуральную мясорубку. Невозмутимый совершенно. Предельный цинизм и пофигизм ко всему вокруг. Хладнокровие уровня бог. И острейший ПТСР. Такой, что его без новой порции адреналина безопасности для собственной жизни начинало трясти. Как-то раз мы вместе с отрядом взяли небольшой отпуск. Разрядка и передышка все равно нужна. Лаки обычно отправлялся покататься на горных лыжах или участвовал в гонках, или находил еще какое-нибудь развлечение, сопряженное с риском для жизни. Но не в этот раз. Он решил сыграть в русскую рулетку и застрелился. Поэтому пусть лучше меня потряхивает от вида трупов, чем такое. Но трупы на сегодня не кончились. Второй был на лестнице. Состояние чуть более целое. Здесь лежало несколько цельных кусков, но снова все вокруг в брызгах крови. Так, человек такое сделать не мог. Здесь скорее какая-то тварь поработала. Эй, Астарта, кто оставляет такие художества? Демон в последнее время тихая и незаметная оживилась, вылезла из той норы, в которую я ее запинал. Пара быстрых ударов, расчленивших тело, дала свою оценку демоница. Удары хлыстами или скорее щупальцами, твари нашего мира, самые слабые у нас. Однако у вас они становятся безмозглыми и относительно опасными. Я не знаю, как вы их называете, хозяин. Ясно. Я уже встречался с чем-то похожим в тюрьме. Твари Нижнего города, так ее называл идиот, считавший, что смог ее приручить. И это мне не нравится, потому что вызывали этих тварей отступники. А Химура, как бы я к нему ни относился, именно отступник. Неужели нашел способ сделать призыв? Огляделся. Да, царапины на стенах напоминают следы когтей. Мы поднялись на этаж, и в одном из коридоров я увидел знакомое лицо. Клов. Уже не дожидаясь, Анка двинулся к нему. Ситуация не располагала к тупым шуткам, поэтому я просто поздоровался. «Привет, Утер!» Тот ответил кивком. «Привет, проходи!» Ожидаемо в комнате сидел Брюс, перекладывая какие-то бумажки на столе. Комнатка небольшая, но неожиданно уютная. Кровать, книжные полки, шкаф для вещей, стол со стулом, много цветов. Только дверь шкафа деформирована, об нее что-то ударилось. «Привет, Ката!» – поздоровался Брюс, не отрываясь от своего занятия. «Утер, позови Безликую, чтобы не объяснять все два раза. Анка, подожди внизу». «Но!» – хотела возмутиться девушка. «А вот это хороший момент, чтобы слегка подтолкнуть ее к себе». «Пусть остается. Я не скрываю, что у меня есть друг-отступник. Был друг, по крайней мере». Дерн удивился, глянув на меня, но спорить не стал. «Как хочешь. Пока не пришла Безликая, объясню. Это комната Химура. Большую часть времени он проводил здесь, выходя на прием пищи, помыться и на прогулку». «Сколько комфорта!» – не скрывая сарказма, ответил я. Юстицарий проигнорировал интонации в моем голосе. «Ага, это место – дом содержания. Здесь содержат тех, кому нужен больничный уход, и при этом они слишком опасны, чтобы держать их в обычной палате госпиталя». Я кивнул на шкаф. «Следы борьбы?» «Да, в дверцу толкнули девушку, приходившую ему читать. Полагаю, она встала у него на пути, когда начался прорыв». «Читать?» – не понял я. Дерн поморщился. «Ката, не включай дурака! Химура был слепым и находился в заключении, пусть в лояльном и щадящем. Чтобы просто не потекла крыша, нужно какое-то занятие, а он не слишком многим мог заниматься». Брюс показал листы на столе, пустые и мятые, изредка с какими-то каракулями. «Поэтому ему регулярно читали книги. Понятно, он прав. От безделья можно на стену залезть, особенно оказавшись в темноте слепоты. Там вообще очень быстро смерть начинает казаться спасением. «Был слепым?» – зацепился я за важный момент. «Был», – подтвердил юстицарий. Девушка подтвердила, что перед побегом он стянул повязки, закрывающие глаза. Шрамы остались, но у него были глаза, и он явно видел. Не знаю как, но он вырастил себе новые. Мы сами пытались его вылечить, но там была какая-то гадость, и попытки излечения и выращивания новых органов приводили к отторжению и жутким болям. Шрамы оставлены заклинанием, которое убило Джейн. Спросить у того, кто кидал проклятие, уже не получится. Как ни странно, если Брюс, конечно, не врет, я думал о своих партнерах намного хуже, чем они есть на самом деле. А те трупы – это не его рук дело? Да как сказать, вздохнул юстицарий. В этот момент в дверях появилась женщина в форме безликой. «Чего тебе, Дерн?» Тот махнул рукой в мою сторону. «Объясни ему кратко, что здесь произошло, без подробностей, просто общую ситуацию». Женщина бросила на меня крайне скептический взгляд. «С чего бы?» Брюс устало вздохнул. «Давай не будем, а? Сейчас я тебе начну рассказывать, как могу тебе испортить жизнь. Ты начнешь возражать, я скажу что-нибудь, что тебя напугает до мокрых штанов, и ты все равно расскажешь то, что я хочу. Но испортишь себе и мне нервы. Давай пропустим неприятную часть и перейдем сразу к конструктивной». «Мудак ты, Дерн», – констатировала безликая и повернулась ко мне. «Кратко и не переспрашивать. Здесь случился прорыв. Это когда твари снизу обходят все заслоны и вылезают на поверхность. Парень, что здесь, кстати, жил отступник, то есть послужил маяком для прорыва не по своему желанию, это мы уже узнали. Вырвались три твари, два крикуна и поводырь. Это все низшие твари, точнее не так. Это продвинутые формы низших тварей. Просто низших мы называем полчища, потому что их чаще всего много. Крикуны – усиленная версия, злая и жестокая. Украшения на лестнице и на входе – их когтей дело. Поводырь послабее крикунов, но хитрая тварь. Контролирует тех, кто потупее. Что еще?» Последний вопрос был адресован уже Дерну. «Спасибо, это все». Безликая показала средний палец и ушла. Анка в восторге от всего происходящего притаилась за дверью, лишь бы не погнали снова. «Общую ситуацию понял?» Дерн бросил бумаги на столе, повернувшись ко мне. «Прорыв, хаос, неожиданно прозревший Химура совершает побег. Только я не верю в совпадение. Он чудесно исцелился сейчас или недавно. И здесь внезапно случается прорыв. Причем именно здесь. Может быть, еще какое-нибудь стечение обстоятельств совершенно случайно сыграло ему на руку?» Дерн ухмыльнулся. «Что, даже выгораживать друга не будешь?» «Друга буду, убийцу нет!» Брюс вздохнул, обводя взглядом комнату. «Думаешь, правильно, так и надо. Но это правда случайность. Спонтанный прорыв слишком сильно отличается от вызванного. Если Безликая говорит, что Химура невольный участник, значит, он невольный участник, и прямо сейчас нам нужно его найти. Есть идея, куда он мог податься?» «Развожу руками. Как-то мы в последние дни очень мало общались, даже не знаю, чем могу помочь». «Я серьезно, Ката», – нахмурился юстицарий. «Да я тоже, понятия не имею. У меня три варианта – семья, храм или место смерти Джейн. Именно в такой последовательности. У него есть семья?» Дерн качнул головой. «Мы подумали о том же самом. У него есть семья. Отец и мать у обоих нераскрытый дар». Я удивился. «Так он что, из верхнего города, отсюда?» «Ты очень многого не знаешь о своем друге Ката», – криво улыбнулся Брюс. Он рано попробовал наркотики, воровал вещи из дома, а потом вовсе сбежал. Прибился к какой-то подростковой банде, в разборках едва не погиб, так его и подобрали отступники. Так что к родителям он вряд ли пойдет. Да уж, по нему не скажешь. Допустим, с родителями понятно, а храм? Заброшен, регулярно патрулируется, туда уже послали дополнительных людей. Остается место смерти. Брюс поморщился, лицо его не выражало особого энтузиазма. Так себе зацепка, но хоть что-то. Еще идеи есть? Отрицательно покачал головой. Нет, я слишком плохо его знал, как выяснилось. Вообще не знал, похоже. «Мы найдем его», – пообещал Дерн. «Никуда он из города не денется». Я кивнул и сделал шаг к двери, но остановился, обернувшись. «Брюс, а его родители, как их зовут?» «Родителей?» – Дерн на секунду задумался. «Такашики и Юрико. Такашики Данзо и Юрико Данзо». «Спасибо», – кивнул и покинул этот дом. Настроение было испорчено так, что возвращаться к тренировкам не хотелось категорически. «Что будешь делать?» – спросила вышедшая вместе со мной Анка. «Пока не знаю. Вернусь домой, наверное, или возьму себя в руки и пойду на тренировку». Я встряхнулся, скрывая свои истинные чувства, и улыбнулся ей. «Спасибо». «Да не за что», – несмело улыбнулась одаренная в ответ. «Я ничего и не сделала». «Все равно спасибо, и увидимся позже. Если испорчу еще одну тренировку, Синзи будет в ярости. Я не хочу расстраивать наставника». «Да, конечно, увидимся». На этом мы расстались, я действительно пошел к родовым полигонам, но тренироваться не собирался. Извинившись перед ветераном и сославшись на семейные проблемы, покинул родовой квартал. Я не соврал Брюсу в том, что понятия не имел, куда мог пойти Химура. И все же одно предположение, которое следовало проверить, у меня было. Я огляделся, попытавшись представить, как парень, пробывший в изоляции столько времени, смог, выбравшись наружу, просто раствориться в толпе. Он же здесь чужак. По нему за сотню метров должно быть видно, что он чужак. Но, может быть, я не прав? Как давно он восстановил зрение? Как давно он наблюдал за людьми снаружи через свое маленькое узкое окно? Как много успел понять по своим наблюдениям? Мне предстояло покинуть верхний город и спуститься в трущобы. В этом было нечто ироничное. Миновав стену и углубляясь в лабиринт улиц, я вспомнил нашу встречу с каким-то парнем одаренным, которому нагрубил кретин Тоди. Сейчас я шел по улице, не скрывая родового герба. Наткнись я сейчас на какого-нибудь идиота, способного нагрубить аристократу, поступил бы так же, как тот неизвестный мне парень. Все еще интересно, за каким лешим того пацана принесло в трущобы? На поиски нужного места ушло немало времени. Сколько прошло с моего побега из тюрьмы? Казалось бы, несколько месяцев всего. Но город постепенно менялся, постоянно что-то переделывалось, перестраивалось, переносилось, разрушалось, отстраивалось заново. Целые кварталы меняли хозяев и владельцев, формальных и неформальных, и отыскать тот самый дом мне удалось не сразу. «Эй, пацан!» Я даже не сразу понял, что окликнули именно меня. Обернувшись, я увидел компанию из десятка спорной наружности личностей. Для нищих из трущоб они были одеты слишком хорошо, для состоятельных горожан вели себя слишком разнузданно. Это что, такой новый типаж бандитов, косящие под небедных людей? Еще полгода назад таких точно на улицах не было. «Ты заблудился, что ли?» Все тот же голос, принадлежавший высокому глисту с язвами от сифилиса на лице. Я подпустил их ближе, так, чтобы мне не надрывать голос и чтобы они слышали мои слова. «Не твое дело, проваливай!» Но ни Говорун, ни его дружки не выказывали опасений на мой счет. С чего бы это вдруг такая самоуверенность? «Да ладно тебе, сир, мы тут на райончике все знаем. Что тебе, все достанем, чего захочешь?» «А, так вот в чем дело. Эти начинающие предприниматели сочли меня клиентом. Я здесь не за этим, мне не нужны ваши услуги». Но парень оказался настырный или просто тупой. «Эй, а зачем ты еще мог сюда прийти? Мы поняли, у тебя есть свой продавец, да? Знакомый? Так вот теперь здесь мы всем рулим. Покупай у нас!» Я нахмурился. «Я не буду повторять. Проваливайте!» Это, наконец, отрезвило несостоявшихся предпринимателей. Они переглянулись и, приняв для себя верное решение, начали уходить. «Да, сир, конечно, нет проблем, но если что, мы тут рядом». И, наконец, оставили меня в покое. Подождав, пока не скроются из виду, я вошел в дом, который с таким трудом нашел. Здесь было проще. Переход в подвал обнаружил уже без особых проблем, а из подвала легко попал в нижний город, тот самый схрон. Как Химура нашел дорогу к этому месту, для меня загадка. Он в тот момент уже был слеп, значит, знал заранее. Парень нашелся сидящим на одной из кроватей. Вот так, без всяких неожиданностей и приключений. «Химура!» – позвал я. Он обернулся. Вокруг глаз действительно пролегли странные шрамы. Сами же глаза были красными, с небольшими черными зрачками. «Ката!» – хриплым голосом отозвался отступник. Его взгляд упал на мою грудь. «Вот кому я обязан своей жизнью!» «Тебе ничего не рассказывали?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, почти ничего, только то, что моя жизнь куплена. Я должен сказать тебе спасибо, но не хочу. Лучше бы ты дал мне умереть!» Я подошел ближе, сев на одной из кроватей. «Смерть – слишком простой исход. Тот, кто убил Джейн, уже мертв, но тот, кто виноват во всем этом, нет. Предлагаешь мне мстить, жить ради мести?» Подумав, я все же отрицательно покачал головой. «Нет, не предлагаю. Я давно тебя не видел. Хочу понять, кто ты сейчас. Какой ты?» «Я тоже давно тебя не видел. Ты сильно изменился». Он очень пристально на меня посмотрел. «Я что-то ощущаю, чье-то присутствие». Я кивнул. «Да, Астарта, демон, мой личный спутник. Мне нужно кое-что знать, Химура». «Шепот. Мертвый бог говорит с тобой». Отступник задумался или прислушался. Он сосредоточился, а затем расстегнул свою рубашку и показал грудь. «Ничего, никаких символов». «Люди, что удерживали меня, твои друзья». «Они мне не друзья», – вставил я. «Временные партнеры, не более». «Неважно», – пожал плечами Химура. «Они что-то сделали в самом начале, перед тем, как начали лечить мне глаза. Они отрезали меня». «Но я вижу, что не полностью. К тому же тот прорыв, Безликая сказала, что ты послужил маяком. Значит, связь все еще есть». Химура коснулся своего лица. «Это да, связь есть, но я не слышу шепота, давно уже не слышу». «Или слышит, но не говорит». «Что думаешь делать?» Отступник пожал плечами. «Не знаю, да и что от меня зависит? Многое. Можешь попробовать добраться до отступников». Он удивился. «Отступников? Так ты теперь нас называешь». «Не обижайся», — я нерадостно улыбнулся. «На правду не обижаются. Я многое узнал за последнее время и кое в чем уверен. Чем бы ни был мертвый бог, он не имеет никакого отношения к старым богам. Никакого. Так что да, не жрецы, а отступники. Но если ты хочешь присоединиться к ним, я выведу тебя из города. Это, — я постучал по гербу рода, — без проблем позволит мне сделать не такое». «Нет, если он захочет вернуться к отступникам, я сдам его Дерну, и пусть делает с ним все, что хочет. После того, что устроили эти твари, они для меня враги». «Нет, Ката», – Химура покачал головой, – У меня было много времени подумать, и без шепота это намного проще. Наши наставники, жрецы, отступники. Я не хочу быть одним из них. Разменивать тысячи жизней – это не для меня. Такое не для меня. Я кивнул. Хорошо, тогда есть другие варианты. Полагаю, возвращаться туда, откуда сбежал, ты не хочешь. Он поёжился. «Со мной неплохо обращались, но в последнее время я очень щепетилен, когда дело касается моей свободы». Такой ответ вызвал у меня усмешку. «Тогда есть еще вариант. Пока затаиться. Мне нужно подтянуть своих знакомых и контакты. Тебя могу спрятать. И кто знает, может быть, дать новую жизнь». Он удивился. «У тебя есть такие связи? Я понимаю, что ты теперь аристократ, но...» «Есть. Может быть, потом познакомлю, позже. Но я должен быть уверен, что ты – это ты, без сожителей в голове». Он развел руками. «Я не могу никак это доказать. Более того, сам не верю, что свободен от влияния, поэтому не стану просить. Ни о чем не стану просить». Я кивнул. «Что же, хотя бы честно, ты сам-то жить хочешь?» Он чуть помедлив кивнул. «Да, после смерти Джейн, конечно, было тяжело, но со временем... Ты ее знаешь. Она бы хотела, чтобы я нашел в себе силы жить дальше, несмотря ни на что». Я оставил парня, попросив спрятаться и ждать. Единственная нормальная идея, которая приходила мне в голову, попросить помощи у Мината. И если он говорит о равенстве, то для него должны быть равны все. И отступники в том числе. И я буду даже рад, если Минато увидит в Химура потенциального рекрута, которого можно и нужно завербовать. Химура нужна новая цель в жизни. Но я все же предупрежу революционера, чтобы был с парнем осторожнее, потому что отступник остается отступником, и прорыв доказывает, что связь с мертвым богом не оборвана. Больше пока никому не стоит знать о Химура. Была уже ночь, когда Брюс пришел домой к своему господину. Бронс работал много, но все же не мог позволить себе работать ночами напролет, поэтому Дерн застал Розалье в столовой за поздним ужином. «Командир», вместо приветствия бросил Брюс. Они знали друг друга настолько давно, столько пережили вместе, столько вместе работали, что формальности всегда оставались позади, там, на публике. Наедине начальник и подчиненный чувствовали себя свободно. «Проходи», – вяло ковыряя какой-то салат, пригласил Розалье. «Я уже думал, что сегодня не придешь. Поделиться?» Дерн мельком глянул на салат и с улыбкой отказался. «Я пока буду пользоваться тем, что мне можно вкусную пищу». «Предатель!» – вяло проворчал Бронс. «Но я обязательно за тебя выпью, старик», – парировал Брюс. «Смейся, смейся!» – недобро прищурился командир юстициариев. Но угроза была шуточная, они оба это знали. «Есть чем похвастаться?» – спросил Бронс. «Хорошие новости мне сейчас не повредят». Брюс вздохнул. «Хорошие? Ну, наш пострел не стал закатывать истерик, топать ножкой и обижаться. Поворчал немного, но для его возраста это можно назвать выдающимся хладнокровием». «Значит, отступника не нашли», – констатировал Бронс. «Исчез. Проверили все ворота. Ни в одних его не запомнили. Даже не могу ручаться, что он покинул верхний город. Семья его, естественно, не видела». Бронс постучал пальцами по столу. По сути, судьба отступника его волновала мало, ровно настолько, насколько его жизнь обеспечивала лояльность Ката. «Итак, Ката отреагировал спокойно, готов продолжать сотрудничество. Парень был удобен, парень был полезен, парень отличался впечатляющей изворотливостью и адаптивностью. Он был не таким, как большинство его сверстников. Мальчишка из трущоб, нищий, но умный и ловкий. Он не стал бандитом. И что куда важнее, он не думал как нищий. Это было очень важно. В тот момент за стеной, когда Бронс решил оставить парнишке жизнь, именно этот момент перетянул чашу весов. Можно достать человека из нищеты, но нельзя достать нищету из человека. Для большинства людей это правило работало бы непреодолимо. Но Ката, едва сменилась обстановка, начал быстро адаптироваться к своему новому статусу. Не так много времени прошло, а он уже закадычный друг одного из детей правящей семьи, и его уважают за победу на суде и на дуэли. И среди Минакура вряд ли найдется хоть кто-то, кто вообще усомнится в том, что Ката – аристократ и настоящий член рода. Все, что Розалия знала о парне, вызывало у мужчины чувство сродни симпатии. Он отлично понимает, что Химура – отступник, понимает всю опасность, которую тот может нести. Не удивлюсь, если он сам сдаст беглеца, если найдет быстрее нас. «Так уж и сдаст», – с сомнением переспросил Бронс. «Я спросил, будет ли он выгораживать друга. Он ответил, друга буду, убийцу нет». Розалье продолжил стучать пальцами. «А твоя племянница как?» Здесь Дерн поморщился. «Они очень быстро сошлись, слишком быстро. Ката не настолько доверчив». «Боишься, он ее переманит?» – догадался Розалье. Брюс кивнул. «Есть такие опасения, Росс, он очень быстро учится. При нашей первой встрече он был злым, напуганным волчонком, агрессивным, но понятным. А сейчас, когда мы встречались после его поездки, когда он говорил о банде Феликса, я успел подумать, что у него реально крыша начала ехать от успехов. Так ведь нет? Он меня пугал, Росс. И ведь напугал! Я 2 дня спал плохо, пока до меня не дошло, что он того и добивался. Меня напугал. Бронс это понял сразу, но не рассказал подчиненному. Дал возможность разобраться самостоятельно. «Думаешь?» – с сомнением спросил, играя свою роль. «Не слишком много для парня». Дерн поморщился. «Может, несознательно, но если он реально достанет локов, да еще и следов не оставит...» Это была правильная мысль. Парень адаптировался, разобрался, как устроен мир вокруг, и, похоже, сидеть тихо не собирается. Ката мыслил как-то иначе, чем все вокруг. Бронс уделял ему лишь малую часть своего внимания, но рапорты читал и видел то, чего не понимали другие, не знали, куда смотреть, списывали на то, что прожил парень в бедности первые свои годы, но нет. Здесь было что-то иное, что-то скрытое глубже. Отсутствие авторитетов, ерунда, мелочь, изворотливость, такого тоже хватало. Было что-то еще, что ускользало от Бронса. «Продолжаем сотрудничество на тех же условиях. Посмотрим, как он решит задачу», – наконец решил Розалье. «А он ее решит». Идея заваливать улицы оружием была бредовой. Это понимал любой адекватный и опытный юстициарий. Это была проверка для парня. Посмотреть, как он вывернется. Потому что он вывернется, ему не все равно. Одна из важных причин, по которой с ним работал Бронс. Розалье тоже было не все равно. И как же сильно юстициарий хотел подвесить за гениталии всех тех ублюдков в совете, что зачислили половину города в допустимые потери перед кровавой ночью. Ката скоро обо всем узнает, пройдет проверки и узнает, потому что Бронс знал. Нет сторонника и подчиненного более преданного, чем твой единомышленник.